Вблизи него, перелистывая маленький атлас, который Новоличес хотел взять с собой, стоял Гонсалес, только что передавший все комендантские дела преемнику маркиза. Из приемной, где собрались офицеры всех войск для сопровождения генерала Новоличеса, вышел в залу адъютант последнего. Снаружи слышен был шум, доносившийся и из комнаты. Царила суматоха, неизбежная при всяком отъезде, и еще более понятная в такое смутное время. «Что там еще?» — вскричал Новоличес, увидя приближавшегося адъютанта. «Какой-то иностранец желает во что бы то ни стало немедленно переговорить с вами, господин маркиз». «Иностранец? Я не люблю подобных таинственностей. Особенно сегодня. Отошлите его прочь». Адъютант удалился, но через несколько минут, в продолжение которых Новоличес велел принести шляпу и перчатки и уже совсем приготовился к отъезду, возвратился опять. «Иностранец не уходит и клянется, что ему нужно сообщить маркизу важное известие. Он в беспокойстве и почти в отчаянии. Пусть войдет». Гонсалес Браво собрался уйти, но Новоличес удержал его, прося быть свидетелем разговора, и удалил всех присутствовавших офицеров. Иностранец вошел. По его нетерпеливым движениям было заметно, что он очень торопился. На нем был длинный черный плащ, в который он завернулся, и только теперь он приподнял немного свою испанскую шляпу, низко надвинутую на лоб. Гонсалес Браво, стоя в стороне, бросил на вошедшего любопытный подозрительный взгляд, потому что надеялся видеть в нем человека, изменившего мятежникам, но вдруг на бледном лице министра выразился испуг, как будто бы его поразило в незнакомце какое-то сходство. «Этого не может быть!» — пробормотал он, в то время как незнакомец, убедившись, что был один с Новоличесом и Гонсалесом Браво, подошел ближе и сбросил свой плащ. «Граф Джирдженти!» — вскричал удивленный маркиз, а министр-президент бросил атлас. «Он самый, господа!» — отвечал с дружеским поклоном граф, стоявший теперь перед ними в генеральском мундире. «Вы удивляетесь моему костюму и таинственному появлению, но иначе нельзя. Выслушайте меня. Я приехал сюда из Парижа, потому что поверенные лица сообщили мне известия, важные не для меня, но для Ее Величества Королевы, и заставившие меня спешить сюда, не теряя ни минут. Их Величество не предчувствовали вашего приезда, и при отправлении в Сан-Себастьян об этом не было ничего известно», — вмешался в разговор Гонсалес Браво. «Мое прибытие так же тайно, как и мой план, господа. Никто и не предчувствует, что я только что возвратился из Кордовы и Севильи». «Из Кордовы? Так вы должны знать, без сомнения, более того, что депеши сообщают нам». «Я знаю все. Послушайте. Часть изгнанных генералов высадилась в Кадиксе. Город принадлежит мятежникам. Сарано собирает войска, чтобы укрепиться в Кордове. Южные города очень склонны пристать к нему. И я думаю, что через 8 дней он соберет такую силу, которая...» «Итак, нет более сомнения, что Кадикс уже в руках инсургентов», — прервал Новоличес граф. «Никакого. Мятеж увеличивается с каждым днем. А маршал Прим? О нем я не мог узнать ничего. Сарано кажется великим полководцем юга, и я не могу скрыть от вас, что его принимают и приветствуют как героя». Лицо Гонсалеса Браво омрачилось при этом известии.